«А вы постарайтесь», — жестко сказал Жарков. «Мне писать надо будет. Значит, понадобится как можно больше вопиющих фактов». Он меня уже совсем за дурочку взял. Впрочем, в такой панике, в какой находился сейчас мирный предприниматель, средний и потому беззащитный, люди действительно остатки ума теряют. Ну, что он, мол, на самом деле осведомитель ФСБ, и что фамилии тех, кто едет за бугор, ему списками время от времени давал его шеф из конторы. Ужас! Он нарочно меня пугал. Все с ухмылочкой, с подробностями жуткими. «Экое криминальное чтиво выдумали», — проговорил Жарков и улыбнулся побелевшими губами. А внутри горю, горю. «Я в милицию, они меня насмех. Я, извините, на вас сослался, что об этом скоро статья будет, так что все всерьез». Антивирусу тут как молнией раскололо череп. Докторишка меня уже засветил. И последний штрих. А на утро мне пришла повестка. И впрямь из ФСБ, понимаете? Явиться завтра. Прямо вот завтра. Мне не к кому обратиться, я же не банкир. Я не нефтью торгую. Напишите об этом, умоляю. Это хоть какой-то шанс. Они же меня втянут. Они же меня убьют или жену, или сына.